Интерлюдия. 9. Меч. Таравангиан проснулся с болью. Последнее время каждое утро превращалось в жестокое состязание. Что больнее, встать или остаться в постели? Движения мучили. В постели одолевала тоска. В конце концов он выбрал физические страдания. С трудом одевшись, он в изнеможении присел на край кровати, взглянул на записи, нацарапанные на боку выдвижного ящика. Должен ли он это скрывать? Должен. Сегодня слова казались ему путанными. Ему пришлось долго смотреть на них, чтобы они обрели смысл. Тупой. Насколько же он глуп. Слишком, слишком глуп. Он узнал это ощущение, его мысли шевельнулись, словно ползя сквозь густой сироп. Он встал. Это свет? Да, солнечный свет. Он прошаркал в главную комнату своей тюрьмы. Солнечный свет в открытое окно. Странно. Он не оставлял окно открытым. «Все окна были заколочены», — подумал он. «Кто-то сломал одно. Может быть, буря?» «Нет». Он медленно осознал, что Далинар приказал открыть окно. «Добрый Далинар! Ему нравился этот человек». Таравангиан пошел на свет. «Охрана снаружи. Да, они будут смотреть. Они знали, что он убийца». Он все равно улыбнулся им. Потом развернул маленький сверток на подоконнике. Блокнот, перо и чернила. Неужели он сам попросил? Он попытался вспомнить. Вот буря, ему хотелось спать, но он не мог проспать еще один день. Он делал это слишком часто. Он вернулся в свою комнату и сел. Потом понял, что забыл, что собирался предпринять. Он проковылял назад, снова посмотрел на перо и бумагу и только тогда вспомнил. Он снова пошел в спальню, вытащил ящик с инструкциями, медленно прочитал их, потом перечитал. Он старательно переписал все в блокнот. Это был список того, что ему нужно будет огласить, если он сможет встретиться с Зетом наедине. Несколько раз были подчеркнуты слова «не разговаривай с Далинором». В своем нынешнем состоянии Таравангиан не понимал, почему. С чего бы не поговорить с ним? Его умная версия была убеждена, что они должны все сделать сами. Далинору Халину нельзя доверить планы Таравангиана, ибо Далинар Халин поступит правильно, а не так, как нужно. Таравангиан заставил себя поесть. В соседней комнате у него было немного хлеба, который уже зачерствел. Надо было попросить еды получше. Только после того, как он прожевал его, ему пришло в голову пойти посмотреть на стол прямо за дверью, где оставляли еду. Сегодня был день, когда принесли свежую, и вот оно, мягкий хлеб, сушеное мясо, варенья нет. Он почувствовал себя дураком. Почему бы не поискать свежую пищу, прежде чем заставлять себя давиться старой? Трудно было так жить, легко ошибаться, забывать, что делаешь и почему. По крайней мере, он один. До того, как появились хорошие охранники, люди всегда так злились на него, когда он был глуп. А так как он становился эмоциональным, когда глупел, то часто плакал. Неужели они не понимают? Он усложнял им жизнь, но ему тоже было трудно. Он же не специально создавал им проблемы. Люди воспринимали свой разум как нечто само собой разумеющееся. Они считали себя замечательными из-за того, какими родились. «Эй, предатель!» — раздался чей-то голос. «К тебе пришли!» Таравангиан почувствовал всплеск тревоги. Его пальцы дрожали, когда он закрыл и сжал блокнот. «Посетитель? Зет пришел! Семя принесло плоды?» Он перевел дух, пытаясь собраться с мыслями. Они разбредались во все стороны, и злой вопль охранника заставил его вздрогнуть, а затем броситься на звук. Он приготовился к встрече с Зетом. Этот затравленный взгляд, эти мертвые глаза. Но вместо бывшего убийцы в белом у окна Таравангиан увидел молодого человека с черными волосами, в которых пробивались светлые пряди. Ренарин, сын черного шипа. Таравангиан застыл. Стражники махали ему, чтобы он подошел и поговорил с юношей. Он не был готов к этому. Ренарин. Их тихое спасение. Зачем он пришел? Для этой встречи Таравангиан не заготовил ответов в своем блокноте. Старик подошел к окну, и стражники отступили, чтобы оставить их наедине. Здесь Таравангиан стал ждать, рассчитывая, что Ренарин заговорит первым. Но мальчик стоял и молчал, держась на расстоянии от окна, словно боялся, что Таравангиан протянет руку и схватит его. Руки бывшего короля похолодели, желудок скрутило. «Что-то изменилось», — наконец произнес Ренарин, глядя в сторону. Он избегал смотреть людям в глаза. «Что-то изменилось в связи с тобой недавно. Почему?» «Я не знаю, Светлорд», — сказал Таравангиан, хотя почувствовал, как пот выступил на лбу. «Ты причинил боль моему отцу. Я думаю, до недавнего времени он считал, что сможет изменить тебя. Не припоминаю его таким угрюмым, как в те моменты, когда он говорит о тебе». «Я...» Таравангиан опять попытался собраться с мыслями. Слова. Какие слова ему нужны? «Я хотел бы, чтобы он изменил меня, Светлорд. Я бы хотел, чтобы меня изменили». «Я верю, что это правда. Я вижу твое будущее, Таравангиан. Там темно. Ничего подобного я раньше не видел. Вот только в темноте мерцает огонек. Я беспокоюсь, что случится, когда он погаснет». «Я бы тоже волновался». «Я могу ошибаться», — продолжил Ренарин. Он помедлил, потом закрыл глаза, словно тщательно обдумывая следующие слова. «Ты в темноте, Таравангиан, и мой отец думает, что ты заблудился. Я пережил его возвращение, и оно научило меня, что ни один человек не заблудится так сильно, чтобы не найти дорогу назад. Ты не одинок». Молодой человек открыл глаза, шагнул вперед, затем поднял руку и протянул ее Таравангиану. Жест показался неловким, как будто Ренарин не совсем понимал, что делает. «Он хочет, чтобы я взял его за руку». Таравангиан этого не сделал. Ему захотелось разрыдаться, но он сдержался. Ренарин убрал руку и кивнул. «Я дам знать, если увижу что-нибудь, что поможет тебе принять решение». С этими словами мальчик ушел в сопровождении одного из охранников, того самого, который кричал на Таравангиана раньше. Остался еще один охранник, невысокий и невзрачный Олети, который подошел к окну, чтобы посмотреть на Таравангиана. Таравангиан глядел вслед удаляющемуся Ренарину, жалея, что у него не хватает смелости окликнуть мальчика. Глупые эмоции. Таравангиан не заблудился в темноте. Он выбрал этот путь и точно знал, куда идет. Не так ли? «Он ошибается», — сказал охранник. «Не каждому дано вернуться из темноты. Некоторые поступки оставляют несмываемый след». Таравангиан нахмурился. У этого охранника был странный акцент. Должно быть, он жил в Шинаваре. «Зачем ты попросил клятвенный камень?» — продолжил стражник. «Какова твоя цель? Ты хочешь прельстить или обмануть меня?» «Я даже не знаю, кто ты». Мужчина уставился на него немигающими глазами. «Как у мертвеца!» И Таравангиан наконец понял то, что в любой другой день увидел бы сразу. Сегодня охранник носил другую иллюзию. «Зет!» — прошептал Таравангиан. «Почему? Зачем ты ищешь клятвенный камень? Я больше не буду следовать приказам. Я теперь сам себе хозяин». «У тебя есть меч?» — спросил Таравангиан. Он протянул руку, хотя это было глупо, и попытался схватить Зета. Убийца легко отступил, оставив Таравангиана хвататься за воздух. «Меч, ты его принес?» «Я не буду служить тебе», — рявкнул Зет. «Послушай меня», — сказал Таравангиан. «Ты должен. Меч, подожди минутку». Он яростно принялся листать блокнот в поисках слов, которые скопировал из ящика стола. «Меч», — прочел он, — «это то, чего мы не ожидали. На диаграмме его нигде не было. Но вражда боится его, понимаешь? Он боится меча. Я думаю, это может причинить ему вред. Мы нападем на него с мечом». «Я не буду служить тебе», — отрезал Зет. «Ты больше не будешь мной манипулировать. Мой камень всегда был обычным камнем. Мой отец сказал...» «Твой отец мертв, Зет», — перебил Таравангиан. «Послушай меня, вот». Он опять стал читать записи из блокнота. «К счастью, я полагаю, что его способность видеть нас здесь ограничена. Поэтому мы можем говорить свободно. Я сомневаюсь, что можно причинить вражде прямой вред, если только ты не находишься в одном из его видений. Ты должен попасть в одно из этих видений. Ты можешь это сделать?» В блокноте были еще заметки о том, как манипулировать Зетом. Таравангиан прочел их, и слова причинили ему боль. Неужели этот человек недостаточно натерпелся? Он пропустил все, что касалось манипуляций, и посмотрел на Зета. «Пожалуйста», — прошептал Таравангиан, — «пожалуйста, помогите мне». Шинец, казалось, ничего не слышал. Он собрался уйти. «Нет, послушай!» — сказал Таравангиан, выходя за рамки сценария, игнорируя приказы своего более умного «я». «Отдай меч Далинору!» «Иногда Далинор попадает в поле зрения вражды. Меч отправится туда вместе с ним. Ты понимаешь, вражда думает, что меч находится в Уритеру. Он не понимает, что ты здесь. Он не видит этого из-за Ренарина». Более умный Таравангиан утверждал, что не хочет работать с Далинором, потому что это слишком опасно или потому что Далинор не поверит. От этой лжи тупому Таравангиану захотелось от стыда ударить себя кулаками по лицу. Но правда оказалась более постыдной. Зету было все равно, с каким Таравангианом он разговаривает. «Я не понимаю твоих манипуляций», — сказал Шинец. «Я должен был сообразить, что не смогу вникнуть в то, как работает твой хитрый разум. Все, что я могу сделать, — это отказаться». И он ушел, велев второму охраннику вернуться и наблюдать за Таравангианом. А тот стоял, сжимая свой маленький блокнот, и плакал.